Однако правитель Пальмиры понимал, что любая его попытка возвыситься вызовет в Риме страх и озлобление. Однако уже независимо от его воли и Пальмира, и он сам приобретали все большее влияние на Ближнем Востоке. И действительно, настало время, когда Рим стал бояться своего союзника. Лишить Аденната титула и армии было не за что. Он оставался верен присяге. Объявить его врагом Рим уже не смел. И тогда Рим прибег, как это часто случается, к проверенному и испытанному средству — убийству. Римские власти страны в 267 году пригласили Адената для обсуждения текущих дел в Эмессу, и там убили его вместе со старшим сыном Геродианом. По некоторым историческим сведениям, в убийстве Адената принимала участие его жена Зенобия, которая была мачехой Геродиану. Она будто бы хотела устранить их обоих, чтобы освободить дорогу к власти своему малолетнему сыну Вавалату. Римский император Гален надеялся, что второй сын Адената по малолетству своему не сможет управлять Пальмирой. Однако он не учел, что энергичная вдова, умнейшая и образованнейшая Зенобия, сама была готова заняться государственными делами. По совету своего учителя, знаменитого философа Кассия Лонгина, она возвела на престол Вавалата и стала при нем регеншей, фактически управляя самостоятельно. С большой осторожностью Зенобия выжидала часа изгнания с Ближнего Востока римских легионов, чтобы навеки утвердить в новом царстве власть своей династии. До поры до времени Зенобия тщательно скрывала свои намерения в надежде, что ее сын унаследует трон отца. Но могущественный Рим боялся усиления окраин и сохранил за правителем Пальмиры лишь титул вассального царька. И тогда Зенобия объявила Риму войну. Римляне были твердо убеждены, что войска Пальмиры откажутся идти в бой под командованием женщины, и сильно просчитались. Пальмирские начальники присягнули на верность Зенобии, а перешедшая на ее сторону армия вскоре овладела Сирией, Палестиной, Египтом, а на севере достигла проливов Босфор и Дарданеллы. Военные победы Зенобии встревожили Рим, и император Аврелиан решил выступить против ее армии. После поражения при Эмессе Зенобия решила отсидеться в Пальмире, но длительную осаду выдержать не удалось. Оставалось только вывести из города все богатство и отступить за Евфрат, а там спасут ширина реки и меткость прославленных пальмирских лучников. Но конница императора Аврелиана следовала по пятам, и у самой реки Зенобию захватили в плен. Так 17 веков назад пала Пальмира. Дальнейшая судьба мятежной Зенобии таинственна и порождает у историков много догадок и предположений. Будто бы своевольная царица была убита, будто бы в золотых цепях ее провели по Риму, будто бы выдали замуж за римского сенатора, и она жила до самой старости. Взяв Пальмиру, римские войска сбили статую Зенобии, но сам город не тронули. При императоре Диоклетиане здесь даже возобновилось строительство. Резиденция Зенобии была превращена в римский военный лагерь. Здесь расширили казармы, улучшили водопровод, возвели христианскую базилику. Однако пальмирцы не хотели мириться с чужеземным господством и несколько раз поднимали восстание за независимость, но неудачно. Пальмира была разграблена и уже не смогла вернуть своего былого могущества. Постепенно городская знать покинула город, лишенные связи с Востоком ушли купцы. Без дела остались водители караванов, чиновники, искуснейшие ремесленники. И Пальмира начала чахнуть. постепенно превращаясь в заурядный пограничный пост и место ссылок. После римлян сюда пришли арабы, которым горожане даже не могли оказать серьезного сопротивления. Впрочем, они уже и не жили в городе, а сбились за стенами святилища бога Бела, налепив там множество темных и тесных глинобитных лачуг. Потом сюда на долгие годы пришли турки, которые сами ничего не хотели знать о культуре подвластных им народов и другим не давали ее изучать. Никому не было дела до блистательной истории умирающего города, а многочисленные землетрясения довершили разрушение уцелевших храмов, дворцов и колоннад, и наступавшие пески сирийской пустыни окончательно поглотили развалины Пальмиры. Только в XX веке Пальмирой заинтересовались всерьез. Уверенно рос интерес России к этому городу. Русский археологический институт в Константинополе снарядил свою экспедицию. Исследователи и ученые сделали много рисунков, фотографий, схем, планов и топографических карт Пальмиры. Большой вклад в изучение истории и культуры Пальмиры внес русский ученый Фармаковский, который в одной из своих статей писал: «Величественные памятники искусства древней Пальмиры давно уже привлекали внимание ученых и любителей прекрасного. Отрезанные от мира громадной безводной пустыней и расположенные среди пальм в далеком роскошном оазисе развалины Пальмиры всегда возбуждали воображение, всегда представлялись чем-то сказочно великолепным. Древняя Пальмира была одним из выдающихся культурных центров на Востоке. И здесь было общество, у которого искусство было существеннейшей потребностью жизни, которая любила и преклонялась перед его создателями. Возвышающиеся в пустыне колоннады легендарной Пальмиры манят к себе путешественников, которые с удивлением открывают для себя две Пальмиры, два Тадмора, одна из них древняя, другая новая, молодая. В одной из них уже давно не живут люди, она стала вечным музеем. В другой, с 1928 года, стали селиться бедуины и бедный народ. Именно в этом году сирийское правительство издало закон о строительстве новой Пальмиры. Город стал благоустраиваться, были проложены новые улицы, проведено электричество. Трудолюбивые жители заложили здесь пальмовые рощи, сады и огороды, вспахали поля и развели скот. По древней традиции пальмирцы занимаются и торговлей, а еще ткут ковры, шьют национальные одежды и продают их туристам.